Арамис, мерзавец, обрадованно стал так же. Сказал, шевеля кошачьими усами. «Должен честно предупредить, мсье Клим. Я владею шпагой не хуже, чем Арамис из мушкетерского романа. Впрочем, и вы, кажется, имеете навык». «Он что, знал о наших со Стасиком Барченко боях на ореховых прутьях?» «Издевается, скотина. Руки и ноги ослабли». Арамис же учтиво продолжал. «Должен заметить, что нам вовсе не обязательно убивать или сильно ранить друг друга. Достаточно, если после небольшой царапины противник признает себя побежденным. Если я — мышка ваша. Если вы — ну, вы понимаете». «Конечно, я признаю. После самой легкой царапинки. Или даже вовсе без нее. Главное — не показать себя полным трусом. Соблюсти дуэльный этикет. Так это называется, да? Мышку, разумеется, жаль, хотя она и людоед. Но себя все-таки жаль не в пример больше». Арамис отдал салют и принял боевую стойку. Я обморочно вздохнул и тоже. «Еще секунду», — сказал Арамис. «Оговорим условия для большего интереса. Мышка мышкой, но давайте условимся и о залоге». «О каком?» — слабо выговорил я. «Скорее бы все это кончилось. Или появился бы, наконец, Ян, если он не сообщник кота». «Если бой выиграю я, вы отдаете мне ваш букет. В нашем пространстве почему-то вовсе не растет сирень». Я кивнул. «Конечно, и сирень жалко. Ну да ладно, быть бы живу». И все же я слабым голоском спросил. «А если я...» «А, тогда я вручу вам удивительную вещь». «Какую?» «Не пожалеете, если получите ее. Если не получите, зачем вам знать? Лишнее разочарование. Ну-с, вы готовы?» Я был совсем даже не готов, но он сделал выпад, и пришлось отбить. Это у меня, наверное, с перепугу получилось довольно ловко. «О-о-о!» — сказал Арамис. «Недурно!» И атаковал снова. И я отбил его атаку опять, наружу, шестой защитой. Он сделал перевод, а я — совершенно машинально. Батман и ответный выпад. «Ага», — сказал Арамис, даже с некоторой опаской. И эта опаска меня подбодрила. В общем-то, бой получался похожим на учебное занятие, вроде как у нас со Стасиком. Самые простые движения. И я вдруг подумал, что этот кот без сапог... Он все-таки не живая особа, а компьютерный персонаж, хотя и вылезший сюда, в наше пространство. Наверняка он был запрограммирован лишь на примитивные фехтовальные приемы, на стандартные. Я отступил, сделал вид, что сейчас атакую противника в третий сектор. Так оно и полагалось по самым простым правилам. А на самом деле замер с опущенным клинком, выждал мгновение, а потом чиркнул Арамиса кончиком рапиры по ноге, легонько так, снизу вверх. Чулок разъехался. «Ай!» — сказал Арамис. Уронил шпагу, присел, прижал к прорехе ладони. «Это совершенно неожиданный прием. Я введу его в свою память, но он сможет пригодиться мне только в будущем. А сейчас... Ой!» Он распрямился. На чулке вместо прорехи была свежая штопка. «Ой!» — повторил шевалье Арамис. — Я вынужден признать, что переоценил свои силы. Вы оказались достойным противником и одержали законную победу. У меня затеплилась внутри скромная горделивость. — А вы тоже достойный. Подождите, вот. Я выдернул из охапки сирени большую ветвь и протянул Арамису. — На память. — О, я не смел и мечтать. «У вас благородная душа, мсье Клим!» Я, кажется, порозовел и осторожно напомнил. «А как теперь с мышкой-то?» «О, не беспокойтесь. Подобные ситуации решаются автоматически. Мышка уже на грядке, репка выдернута, зрители и персонажи ликуют». Я облегченно передохнул. Хотя жаль было, конечно, что не увидел, как выдернули репку... Тогда и голос Рины мог бы, наверное, услышать. «Пора прощаться», — — сообщил Арамис и опять подмел перьями пол. «Я был искренне рад познакомиться с вами, мсье Клим». «И я, шевалье. Только еще вопрос». «Я весь внимание». Может, было это слишком нахально, однако я не удержался, напомнил. «Вы говорили, что если я победю, выиграю бой, то вы что-то подарите мне». «Ах!» — шевалье ударил себя перчаткой по лбу так, что шляпа съехала на затылок. «Прошу прощения, у котов тоже случается склероз. Минуту». Он сунул руку за отворот камзола и вытащил на свет ключик на цепочке. Серебристый, странной формы, с узорным колечком. Длиной он был со спичку. «Вот! Этот ключ открывает любую дверь, если только в мыслях у открывающего нет ничего дурного. Это память о вашем выигрыше и моей к вам симпатии. Кстати, Яну можете не говорить о своем трофее. Ключик — моя собственность, и дело касается лишь нас двоих. Прощайте!» Шевалье сделал шаг назад и упал спиной в глубину шара. Шар затянулся полупрозрачной оболочкой, обрел твердую форму, а у меня из руки исчезла рапира.